Рассказ о том, как Ленин перехитрил жандармов. Когда Ленину было 26 лет, он уже был всем известный революционер, и царское правительство боялось его как огня. Царь велел посадить Ленина в тюрьму. И Владимир Ильич просидел в тюрьме 14 месяцев. А после этого жандармы выслали его в Сибирь. И там, в Сибири, Ленин прожил в деревне целых 3 года. А это была глухая деревушка. Она стояла в тайге, и ничего хорошего там не было. Там протекала небольшая речонка Шуш. И там рос небольшой лесок, в котором даже деревьев было мало. Но Владимир Ильич не огорчался, что его сослали в такую глушь. Он там много работал, писал революционные книги, беседовал с крестьянами и помогал им советами. А в свободное время Ленин ходил на охоту со своей охотничьей собакой Женькой, купался, играл в шахматы. Причем шахматы он сам вырезал из коры дерева и вырезал очень хорошо, даже великолепно. И вот время проходило незаметно. И протекло почти 3 года, и уже приближался конец ссылки. Уже Владимир Ильич начал обдумывать, куда ему поехать, чтобы снова продолжать революционную работу. Но незадолго до конца ссылки в избу, где жил Ленин, пришли жандармы. Они сказали: «Вот что, сейчас мы сделаем у вас обыск. И если найдем что-нибудь запрещенное царским правительством, то берегитесь. Тогда вместо освобождения мы оставим вас в этой глухой деревне еще по крайней мере 3 года». А у Ленина были запрещенные книжки и разные революционные документы. И все эти книги и документы лежали в книжном шкафу на нижней полке. Вот один толстый усатый жандарм встает у двери, чтоб никто не вошел и не вышел. А другой жандарм маленького роста, но тоже усатый и свирепый, ходит по комнате и во все нос сует. Он осмотрел стол, комод, заглянул в печку и даже не поленился влезть под кровать, чтоб увидеть, что там такое. Потом он подходит к книжному шкафу и говорит: «А это что у вас там в шкафу?» Ленин говорит: «Это мои книги в шкафу». Жандарм говорит: «А вот я сейчас посмотрю эти ваши книги и увижу, что это такое». И вот жандарм стоит около этого шкафа и думает, с чего ему начать осмотр, с верхней полки или с нижней. Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, смотрит на этого жандарма и думает: «Только бы он начал обыск с верхней полки. Если он начнет с верхней полки, тогда хорошо. Тогда под конец обыска он устанет и последнюю полку не будет внимательно осматривать. Но если он начнет обыск с нижней полки, тогда плохо. Как раз на этой полке среди других книг имеются запрещенные». Ленин тоже смотрит на жандарма и тоже об этом думает. Вдруг Ленин, чуть улыбнувшись своим мыслям, берет стул и ставит этот стул к шкафу и говорит жандарму: «Чем при вашем маленьком госте тянуться? Встаньте на этот стул и начинайте проверять мои книги». Маленький усатый жандарм, увидев такую любезность со стороны революционера, поблагодарил и влез на стул. Но поскольку он влез на стул, то он ясно начал осматривать с верхней полки, то есть то, что и надо было Ленину. И, глядя на жандарма, Владимир Ильич улыбался. И Крупская тоже улыбалась, видя, что Ленин заставил жандарма сделать так, как ему было надо. Вот жандарм роется на верхних полках, читает заглавие и перетряхивает каждую книжку. А время идет, книг много, и за 3 часа жандарм едва успел просмотреть 4 полки. Пятую полку жандарм стал осматривать уже не так внимательно. Тем более, что толстый жандарм, стоявший у дверей, начал вздыхать и хандрить. И даже сказал своему приятелю: «Ох, как долго идет обыск! Я устал и кушать хочу!» Маленький жандарм говорит: «Скоро пойдем обедать. Вот осталась последняя полка. Ну да, наверное, и на этой полке у них ничего нет, раз во всем шкафу ничего не обнаружено». Толстый жандарм говорит: «Ясно, у них ничего нет. Пойдемте кушать». Почти не осматривая нижнюю полку, маленький жандарм сказал Ленину: «Выходит, что ничего запрещенного мы у вас не нашли. Честь имею кланяться». И с этими словами жандармы уходят. И когда закрылась за ними дверь, Владимир Ильич и Крупская начали весело смеяться над тем, как были одурачены жандармы.